Джеймс Джойс, «Улисс». Кассета номер 8, первая сторона. В смутной надежде он кинул взгляд туда и сюда по набережной. Его крупный кадык заметно выдавался на шее. «Знаю, знаю», — сказал, кивая, мистер Дедал. «Старый сердяга Бен вечно старается для кого-нибудь. Погодите-ка». Он нацепил пенсне и на секунду всмотрелся в направлении чугунного моста. «Подходит», — возвестил он. «Явился, собственно, задно, прости господи». Старомодная шляпа и просторная синяя визитка Бена Долларда над мешковатыми брюками на всех парах двигались через набережную от чугунного моста. Он приближался к ним рысцой, рьяно почесывая у себя под фалдами. Мистер Дедал приветствовал его появление. «Держите-ка мне вот этого в дурацких штанах». «Ну-ну, давайте», — отозвался Бен Доллард. Мистер Дедал с холодным презрением оглядел Бена Долларда с головы до ног. Затем, кивая на него отцу Каули, он язвительно процедил. «Какой удачный наряд для летнего дня, не правда ли?» «Что-что?» — прорычал свирепо Бен Доллард. «Да разрази вас гром, я на своем веку сносил столько костюмов, сколько вам во сне не снилось». Стоя рядом, он лучезарно улыбался им и своему пространному одеянию, с которого мистер Дедал сбивал там и сям пушинки, приговаривая: «Нет, что ни говори, Бен, это сшито на мужчину в расцвете сил». «Да провалиться тому еврею, который сшил это», — отозвался Бен Доллард. «Слава богу, ему еще не заплачено». «А как поживает наш Бассо Профондо Бенджамин?» — спросил отец Каули. Кэшел, Бойл, Коннор, Фитцморис, Тиздл, Фаррелл, а моноклив глаз, что-то невнятно бормоча, прошагал мимо клуба на Килдер-стрит. Бен Доллард нахмурил брови и, сделав вдруг рот, как у певца, издал низкую ноту. «О-о-о!» — прогудел он. «Вот это класс!» — заметил мистер Дедал, одобрительно кивнув. «Ну как?» — вопросил Бен Доллард. «Не заржавел пока?» Он обернулся поочередно к обоим. «Подходяще!» — сказал отец Каули и тоже кивнул. Преподобный Хью Кей Лав шел от бывшего здания капитула аббатства Святой Марии мимо спиртоочистительного завода Джеймса и Чарльза Кеннеди в сторону Фолсела, что за скотопрогонным бродом, и воображению его рисовались целые сонмы Джеральдайнов, один другого осанистее и отважней. Бен Доллард, грузно кренясь в сторону магазинных витрин, увлекал их вперед, весело жестикулируя пальцами. «Пойдемте-ка вместе со мной в полицию», — говорил он. «Я вам хочу показать, какого красавчика Рок недавно зачислил в приставы. Нечто среднее между вождем зулусов и Джеком-потрошителем. Стоит взглянуть, уверяю вас. Пойдемте. Я только что встретил случайно Джона Генри Ментона в Бодоге. И это мне дорого обойдется, если я не...» «Погодите малость. Наше дело верное, Боб, можете мне поверить». «Вы ему скажите, мне бы несколько дней», — сказал отец Каули с тоскливой тревогой. Бен Доллард резко остановился и уставился на него, разинув свой звучный зев. Оторванная пуговица визитки, ярко поблескивая, закачалась на своей ниточке, когда он принялся вытирать слезящиеся глаза, чтобы лучше слышать. «Какие еще несколько дней?» — прогремел он. «Ваш домохозяин разве не подал к взысканию?» «Подал», — сказал отец Каули. «Ну, а тогда исполнительный лист нашего друга не стоит и той бумаги, на которой написан», — заявил Бен Доллард. «Право первого иска всегда за домохозяином». Я ему сообщил все сведения. «Виндзор Эвеню, 29. Его фамилия Лав?» «Да-да», — сказал отец Каули. «Его преподобие мистер Лав. Он, кажется, священник где-то в провинции. Но вы точно уверены?» «Можете от меня передать в Арабии», — сказал Бен Доллард, «чтобы он сунул этот лист туда, куда мартышки прячут орехи». Он решительно увлекал за собой отца Каули, прикованного к его туше. «Я думаю, не грецкие, а лесные», — пробормотал мистер Дедал, следуя за ними и опуская пенсне на лацканы своего сюртука. «Насчет мальчика все в порядке», — сказал Мартин Каннингем, когда они проходили мимо ворот Касл-Ярда. Полисмен дотронулся до фуражки. «Дай вам Бог», — ободряюще произнес Мартин Каннингем. Он сделал знак поджидавшему кучеру, тот дернул вожжи и тронулся в сторону Лорд-Эдвард-Стрит. За бронзой и золото, за головкой мисс Кеннеди, головка мисс Дус появились над занавеской отеля «Ормонд». «Да-да», — сказал Мартин Каннингем, потрагивая бороду. «Я написал отцу Конми и все изложил ему. Вы могли попытаться и у нашего друга», — предложил задним числом мистер Пауэр. «У Бойда?» «Благодарю покорно», — отрезал коротко Мартин Каннингем. Джон Вайс Нолан, отставший за чтением списка, быстро пустился их нагонять по Корк-Хилл. На ступенях ратуши советник Нанетти, спускаясь, приветствовал поднимающихся олдермена Каули и советника Абрахама Лайона. Муниципальный фургон, пустой, завернул на верхнюю Эксчейндж-стрит. «Взгляните-ка, Мартин», — сказал Джон Вайс Нолан, догнав их возле редакции «Мейл». «Я тут вижу, что Блум подписался на 5 шиллингов». «Совершенно верно», — сказал Мартин Каннингем, забирая у него лист. «Мало того, он их немедленно внес». «Без громких речей», — заметил мистер Пауэр. «Довольно странно, но факт», — добавил Мартин Каннингем. Джон Вайлз Ноланд удивленно раскрыл глаза. «Как много у еврея доброты, замечу я», — щегольнул он цитатой. Они направились по Парламент-стрит. «А вот и Джимми Генри», — сказал мистер Пауэр, — «как раз поспешает к Каване». «Раз так», — сказал Мартин Каннингем, — «то и мы за ним». Возле Ле Мезон Клэр Буян Бойлон изловил горбатого зятя Джека Муни, бывшего в подпитии и направлявшегося в слободку. Джон Вайз Нолан с мистером Пауэром шли теперь позади, а Мартин Каннингем взял под руку маленького аккуратного человечка в сером с искрой костюме, который не твердой, не торопливой походкой проходил мимо часового магазина Микки Андерсона. «Видно, у младшего муниципального секретаря мозоли дают себя знать», — заметил Джон Вайс Нолан мистеру Пауэру. Они обогнули угол, следуя к винному погребу Джеймса Каваны. Пустой муниципальный фургон, стоявший у Эссекс-гейт, оказался перед самым носом у них. Мартин Каннингем все продолжал говорить, то и дело показывая Джимми Генри подписной лист, на который тот ни разу не глянул. «И длинный Джон Феннинг тоже здесь», — сказал Джон Вайс Нолан, — «во всю натуральную величину». Высокая фигура длинного Джона Феннинга заполняла собой всю дверь. «Добрый день, господин главный инспектор», — произнес Мартин Каннингем, и все остановились для обмена приветствиями. Длинный Джон Феннинг не освободил им проход. Резким движением он вынул изо рта большую сигару, и его круглые глаза пронзительно окинули их умным и хищным взглядом. «Сенаторы Рима продолжают предаваться мирной беседе», — проговорил он звучно и насмешливо, обращаясь к младшему муниципальному секретарю. «Устроили там адские баталии», — заговорил с раздражением Джимми Генри вокруг своего треклятого ирландского языка. «Он бы хотел знать, чем занимается распорядитель, когда надо поддерживать порядок в зале заседаний. А старый Барлоу, хранитель жезла, слег из-за своей астмы. Жезла на столе нет, сплошной кавардак, нет даже кворума, и сам лорд-мэр Хаттинсон в Ландудно, а маленький лоркан Шерлок изображает его локум тененс, исполняющего обязанности. Пропади он пропадом, этот язык наших предков». Длинный Джон Феннинг выпустил изо рта струю дыма. Мартин Каннингем, покручивая кончик бороды, снова принялся говорить, обращаясь то к главному инспектору, то к младшему муниципальному секретарю. А Джон Вайс Нолан мирно помалкивал. «А какое это, Дигнам?» — спросил длинный Джон Феннинг. Джимми Генри сделал гримасу и потряс в воздухе левой ногой. «О, мои мозоли!» — жалобно простонал он. «Пойдемте, Бога ради, наверх, чтобы я мог хоть присесть. О, позвольте». В сердцах он протиснулся сбоку от длинного Джона Феннинга и поднялся по лестнице. «Да, пойдемте наверх», — сказал Мартин Каннингем главному инспектору. «Мне кажется, что вы не знали его, хотя, конечно, возможно». Мистер Пауэр и Джон Вайс Нолан последовали за ними. «Он был скромный и честный малый», — поведал Джек Пауэр дюжей спине длинного Джона Феннинга, которая поднималась навстречу длинному Джону Феннингу в зеркале. «Небольшой такой, Дигнам из конторы Ментона», — дополнил Мартин Каннингем. Длинный Джон Феннинг не мог припомнить его. В воздухе пронеслось цоканье лошадиных копыт. «Что это?» — спросил Мартин Каннингем. Все обернулись, где кто стоял. Джон Вайс Нолан снова спустился вниз. Стоя в прохладной тени прохода, он видел, как кони двигались по Парламент-стрит. Сбруя и лоснящиеся бабки поблескивали на солнце. Весело, не спеша, они проследовали мимо под его холодным, недружелюбным взглядом. Впереди скакали, впереди на седлах мерно подскакивали форейтеры. «Так что это там?» — спросил Мартин Каннингем, когда они снова начали подниматься. «Лорд-наместник и генерал-губернатор Ирландии», — отвечал Джон Вайс Нолан с нижней ступеньки. Когда они шли по толстому ковру, бык Маллиган, прикрывшись своей панамой, шепнул Хейнсу: «Брат Парнелла, вон в том углу». Они выбрали маленький столик у окна напротив человека с вытянутым лицом, борода и пристальный взгляд которого нависали над шахматной доской. «Вот это он?» — спросил Хейнс, поворачиваясь на своем сиденье. «Да», — ответил Маллиган, — «это Джон Хауард, его брат, наш городской церемонимейстер». Джон Хауард Парнелл спокойно передвинул белого слона и снова поднес грязноватый коготь ко лбу, где он и остался недвижно. Через мгновение из-под его заслона глаза его бросили на противника быстрый, неуловимо сверкнувший взгляд и вновь устремились на критический участок доски. «Мне кофе по-венски», — сказал Хейнс официантке. «Два кофе по-венски», — сказал Маллиган, — «и еще принесите нам масло, булочки и каких-нибудь пирожных». Когда она удалилась, он со смехом сказал: «Мы тут говорим, что ДХК значит «дрянной холодный кофе». Да, но вы упустили дедаловые речи о Гамлете». Хейнс раскрыл свою свежеприобретенную книгу. «Мне очень жаль», — сказал он, — «Шекспир — это благодатная почва для тех умов, что утратили равновесие». Одноногий матрос, приблизившись к Нельсон-стрит-14, рявкнул: «Англия ждет!» Лимонный жилет быка Маллигана весело всколыхнулся от смеха. «Вам стоит на него посмотреть», — сказал он, — «когда его тело утрачивает равновесие. Я его называю Энгус-скиталец». «Я уверен, что у него есть какая-то идея фикс», — сказал Хейнс, задумчиво пощипывая подбородок большим и указательным пальцами. «Я раздумываю, в чем бы она могла быть. У таких людей она всегда есть». Бэк Маллиган с серьезным выражением наклонился к нему через стол. «Ему свихнули мозги», — заявил он, — «картинами адских мук. И теперь ему уж никогда не достичь эллинской ноты. Той ноты, что из всех наших поэтов была у одного Суинберна. И смерть, и белизна, и алое рождение, едина суть. Вот в чем его трагедия. Ему никогда не стать поэтом. Радость творчества — вечные мучения», — произнес Хейнс, учтиво кивая. «Да, я понимаю. Сегодня утром я его слегка попытал на тему о вере. Я видел, у него засело что-то в уме. Все это довольно любопытно, потому что в Вене профессор Покорный из этого делает любопытные выводы». Бэк Маллиган, заметив бдительным оком приближение официантки, помог ей освободить поднос. «В древнеирландском мифе ему не найти даже намека на ад», — промолвил Хейнс, оказавшись между бодрящих чаш. «Похоже, что там нет и нравственной идеи, нет чувства судьбы, возмездия. Довольно странно, что у него именно такая идея, фикс. Очень странно, что именно такая. Он как-нибудь участвует в вашем литературном движении?» Ловким жестом он запустил сбоку в чашку два куска сахара сквозь слой взбитых сливок. Бэк Маллиган разрезал еще горячую булочку и намазал маслом дышащую паром мякоть. С большим аппетитом он основательно откусил от нее. 10 лет, — со смехом проговорил он, жуя. «Вот через столько он что-нибудь напишет». «Довольно изрядный срок», — сказал Хейнс, задумчиво подняв ложечку. «И все же я не удивлюсь, если ему удастся, в конце концов». Он снял и отведал ложечку с макушки белокремовой шапки на своей чашке. «Надеюсь, что это настоящие ирландские сливки», — снисходительно произнес он. «Я не люблю быть объектом надувательства». Легкий кораблик, скомканный бумажный листок, Илия, плыл рядом с бортами больших и малых судов, посреди архипелага пробок, минуя Нью-Воппинг-стрит на восток, мимо парома Бенсона и рядом с трехмачтовой шхуной Роузвин, шедшей из Бриджвотера с грузом кирпичей. Альмедану Артифони миновал Холл-стрит, потом двор Сьюэлла. Позади него Кэшел Бойл О'Коннор Фитцморис Тисдал Фаррелл с болтающейся на руке плащезонтростью далеко обошел фонарный столб перед домом мистера Лоу Смита и, перейдя улицу, зашагал по Мэрион-сквер. Поодаль позади него слепой юноша выстукивал свой путь вдоль ограды университетского парка. Кэшел Бойл О'Коннор Фитцморис Тисдал Фаррелл дошел до приветливых витрин мистера Льюиса Вернера, затем повернулся и пошел обратно по Мэрион-сквер с болтающейся на руке плащезон тростью. На углу дома Уайльда Он задержался, насупился на имя Илии, возвещаемое на стене Метрополитен-Холла, затем на дальний газон Геркской усадьбы. Его монокль насупленно блеснул на солнце, оскалив крысиные зубы, он пробормотал по-латыни: «Я согласился под принуждением», и зашагал дальше в сторону Клэр-стрит, пережевывая свои смелые слова. Когда он вышагивал мимо окон мистера Блума, дантиста, его плащ, болтаясь, резко сбил в сторону тоненькую постукивавшую тросточку и повлекся дальше, хлестнув по хилому телу. Слепой юноша повернул вслед прохожему свое болезненное лицо. «Будь ты проклят, кто ты там есть!» — воскликнул он с озлоблением. «Не я слепой, а ты, чертов ублюдок!» Напротив бара Рогио Донаху юный Патрик Алоизиус Дигнам, прижимая к себе 1,5 фунта свиных котлет, за которыми его посылали в мясную лавку Мангана, бывшую Ференбаха, глазея по сторонам и наслаждаясь теплом, шагал по Уиклоу-стрит. Скука была до чертиков сидеть там в зале вместе с миссис Стор и миссис Квигли и миссис Макдауэлл. Занавески задернуты, и они все всхлипывают, сморкаются и потягивают первосортный херес, что дядя Барни принес от Танни. Доедают остатки фруктового пирога, сидят до чертиков, да одно и то же толкут. И вздыхают. За Инклоу-Лейн его как бы заинтересовала витрина мадам Дойл, придворной портнихи. Он остановился, глядя на двух противников, голых до пояса, изготовившихся боксировать. Из боковых зеркал молча глазели два юных Дигнама в трауре. Майлер Кео, любимчик Дублина, встретится с сержантом Беннетом, портобельским Тузилой. Приз 50 саверенов. Ух ты, вот это будет матч, посмотреть бы. Майлер Кео, это который атакует того с зеленым поясом. За вход 2 шиллинга, с солдат половина. Мамку-то я запросто обхитрю. Левый Дигнам повернулся, когда он повернулся. А это же я в трауре. Когда будет? 22 мая. Эх, жалко, до чертиков опоздал. Он повернулся тоже, шапка у него съехала на бок, воротничок вылез. Задрав подбородок, чтобы его застегнуть, он увидел невдалеке от боксеров изображение Марии Кендалл, очаровательной субретки. Картинки с такими девками бывают в пачках от сигарет. Стор за окурками охотится, а его однажды родитель застукал, как он курил, и задал просто страшенную трепку. Юный Дигнам заправил свой воротничок и двинулся дальше. По силе удара самый первый из боксеров — это Фитц Симмонс. Такой даст разочек под дых. Очухаешься через неделю, дружок. Но самый первый по технике — это был Джем Корбетт. До тех пор, пока Фитц Симмонс не вышиб из него все его хитрости и все потроха в придачу. На Грефтон-стрит юный Дигнам увидел шикарного франта, у которого был во рту красный цветок, а на ногах ботинки, картинки. И ему какой-то пьяный все что-то толкует, а он только ухмыляется. Трамвая на Сэнди-Маунт все не было. Юный Дигнам пошел по Нассау-стрит, переложив свиные котлеты в другую руку. Воротничок у него опять отстегнулся, и он запихнул его обратно. Уродская запонка не подходит для этой дырки, надоело до чертиков. Ему повстречались школьники с ранцами. «Завтра опять не пойду, останусь до понедельника. Навстречу еще шли школьники. Интересно, они заметили, что я в трауре?» Дядя Барни сказал, он даст сегодня об этом в газету. «Да все в газете увидят и прочитают мое имя напечатанным и папино имя». Лицо у него вместо красного, как всегда, было сделалось совсем серое, и муха ползла по нему вверх к глазам. Так скрипело, когда ввинчивали винты в гроб, и там глухо стукалось, когда несли вниз. Папа был там, внутри, а мама плакала в зале, а дядя Барни показывал, как пронести на повороте. Гроб был такой большой, высокий, тяжелый с виду. Как все это было? Последний вечер, когда папа напился, он стоял на лестничной площадке и орал, что мы ему дали башмаки, он пойдет к Танне и там еще напьется. И он казался таким толстым и низеньким в рубашке. Больше никогда его не увижу. Это называется смерть. Папа умер. Мой отец умер. Он мне сказал, чтобы я был маме хорошим сыном. Я не мог разобрать, что он еще говорил, но я видел, как его язык и зубы что-то старались выговорить. Бедный папа. Это был мистер Дигнам, мой отец. Я надеюсь, что он сейчас в чистилище, потому что он ходил к отцу Конрою на исповедь в субботу вечером. Вильям Хамбл, граф Дадли и леди Дадли в сопровождении подполковника Хэсселтайна после завтрака выехали из резиденции вице-короля. В следующей карете находились почтенная миссис Педжетт, мисс де Курси и почтенный Джеральд Уорд, дежурный адъютант. Кортеж проследовал через нижние ворота Феникс-парка, приветствуемый подобострастными полисменами, и мимо Королевского моста направился по северным набережным. На всем пути следования по столичным улицам вице-король встречал знаки самых наисердечнейших чувств. У Кровавого моста мистер Томас Кернан, находившийся по ту сторону реки, тщетно посылал свои приветствия издали. Вице-королевские кареты лорда Дадли проследовали между мостом Королевы и мостом Витворта, где не получили приветствия от мистера Дадли Уайта, бакалавра права и магистра искусств, стоявшего на Аран-Куэй рядом с домом ростовщицы миссис Уайт, что на углу Аран-стрит, и потиравшего нос в раздумье, попадет ли он в Фибсборо быстрее трамваем с тремя пересадками или на извозчике, или же пешком через Смитфилд, холм Конституции и вокзал Бродстоун. В портике судебной палаты Ричи Гулдинг с фирменным портфелем Гулдинга, Коллиса и Уорда воззрился на него с удивлением. За мостом Ричмонд, в подъезде конторы Рувима Дж. Додда, присяжного поверенного, агента патриотической страховой компании, пожилая особа женского пола, собравшаяся было войти, передумала и, следуя назад по своим стопам, возле окон конторы Кинга обратила доверчивую улыбку к наместнику его величества. Из своего стока в стене Вудквей, расположенного прямо под конторой Тома Девона, речушка Поддул представила верноподданное излияние своей вонючей струи. На бронзе золота с головкой мисс Кеннеди, головка мисс Дус, поверх занавески отеля Ормонд наблюдали с восхищением. На Ормонд-Куэй мистер Саймон Дедал, направляясь из уличного сортира в полицейское управление, застыл неподвижно посреди улицы, низко опустив шляпу. Его сиятельство с изяществом ответно приветствовал мистера Дедала. На углу типографии Кахилла преподобный Хью Кей Лав, магистр искусств, погруженный в размышления о знатных сеньорах, которые в давние времена раздавали щедрой рукой завидные церковные привилегии, отвесил поклон, оставшись незамеченным. На мосту Граттана Ленахен и Маккой, собравшись прощаться друг с другом, смотрели на проезжающие кареты. Проходя мимо конторы Роджера Грина и большого красного дома типографии Долларда, Герти Макдауэлл, которая несла своему больному отцу письма и образцы линолеума Кэтсби, догадалась по виду карет, что это были лорд-наместник с супругой, но так и не смогла разглядеть, в каком туалете была ее сиятельство, потому что трамвай и большой желтый мебельный фургон Спринга остановились как раз перед ней, именно из-за проезда лорда-наместника. За домом фирмы Ланди и Фута Джон Вайз Нолан, стоя в темных дверях винного погреба Каланы, послал холодную незамеченную усмешку лорду-наместнику и генерал-губернатору Ирландии. Достопочтенный Вильям Хамбл, граф Дадли, кавалер Большого Креста Ордена Виктории, миновал неумолчно тикающие часы Микки Андерсона и восковые манекены Генри и Джеймса, румянощекие в элегантных костюмах, джентльмен Генри, последний крик Джеймс. Стоя спиной к Деймгейт, Том Рочфорд и Флинн Длинный Нос наблюдали приближение кортежа. Том Рочфорд, увидев, что взгляд леди Дадли остановился на нем, поспешно вытащил большие пальцы из кармашков бордового жилета и снял с головы фуражку. Очаровательная субретка, великая Мария Кендалл, с размалеванными щеками и приподнятой юбочкой, посылала со своей афиши размалеванную улыбку Вильяму Хамблу, графу Дадли, а также полковнику Хаджи Хэсселтайну, равно как и почтенному Джеральду Уорду, дежурному адъютанту. Из окон ДХК вице-королевский кортеж наблюдали Бык Маллиган и Хейнс. Первый с видом смешливым, второй серьезным, глядя между голов возбужденных посетителей, совсем загородивших от света шахматную доску, на которую был устремлен пристальный взгляд Джона Хауарда Парнелла. На Фаунд-стрит Дилли Дедал, подняв взгляд от сверкающего от французского учебника Шарденаля, увидел раскрытые зонтики и сверкающие вертящиеся спицы колес. Джон Генри Ментон, стоя в дверях торговой палаты, неподвижно выпучил набрякшие от вина глаза устрицы, держа толстые золотые охотничьи часы в толстой левой руке, не глядя на них и уже не чувствуя их. Там, где в воздух вздымалась передняя нога лошади короля Билли, миссис Брин отдернула своего поторопившегося супруга назад из-под копыт форейтерской лошади. Крича ему прямо в ухо, она разъяснила происходящее. Тот понял, прижал свои фолианты левой рукой и приветствовал вторую карету. Почтенный Джеральд Уорд, дежурный адъютант, будучи приятно изумлен, поспешил ответить. На углу возле Понсонби остановился, притомившись, белый флакон «H», и вслед за ним остановились еще четыре белых флакона в цилиндрах «I, L, Y, S» с апострофом, между тем, как мимо промчались кареты и верховые. Против торговли музыкальными инструментами Пиггота внушительно вышагивал в живописном наряде мистер Деннис Дж. Манджини, учитель танцев и пре, коего вице-король обогнал, не заметив. У ректорского же дома появился с беспечным видом Буян Бойлон, ноги которого в рыжих штиблетах и носках с небесно-голубыми стрелками переступали в такт мотивчику песенки «Моя йоркширская девчонка». Пику небесно-голубым налобником и стремительному напору верховых Буян Бойлон выставил небесно-голубой галстук, соломенную широкополую шляпу, ухорски сдвинутую на бекрень, и синий костюм тонкого шевиота. Его руки, засунутые в карманы пиджака, не нашли нужным снять шляпу, однако он презентовал трем дамам нахальное одобрение во взгляде и красный цветок в зубах. Проезжая по Нассау-стрит, его сиятельство привлек внимание своей супруги, милостиво кивавшей по сторонам, к музыкальной программе, исполнявшейся в колледж-парке. Бравые парни с шотландских гор, невидимые, трубили и барабанили во след профессии. «Моя девчонка с фабрики, одета без затей, тарарабум, на сердце мое тянется, их крозочки из Йоркшира к возлюбленной моей, тарарабум». По ту сторону стены участники гонки на четверть мили с гандикапом М.К. Грин, Х. Шрифт, Т.М. Пейти, К. Скейфи, Дж. Б. Джеффс, Г. Н. Морфи, Ф. Стивенсон, К. Эдерли и У. К. Хаггард стартовали поочередно. Шагая мимо отеля Финна, Кэшел Бойл О'Коннор Фитцморис Тисдал Фаррелл уставил рассерженный монокль поверх экипажей на голову мистера Соломонса в окне австро-венгерского вице-консульства. В глубине Ленстер-стрит, возле заднего входа Тринити, верноподданный его величество Хорнблоуэр притронулся к своей егерской фуражке. Когда гладко лоснящиеся кони галопом мчали по Мэрион-сквер, ожидавший там юный Патрик Алоизиус Дигнам увидел, как все приветствуют господина в цилиндре, и тоже приподнял свою черную новенькую фуражку пальцами жирными от обертки свиных котлет. Воротничок его опять отстегнулся. Вице-король, направлявшийся на торжественное открытие благотворительного базара Майерс в пользу больницы Мерсера, проследовал со своей свитой в сторону Нижней Маунт-стрит. Возле лавки Бродбента они миновали слепого юношу. На Нижней Маунт-стрит пешеход в коричневом макинтоше, жуя черствую корку, быстро и беспрепятственно перебежал вице-королю дорогу. На мосту через Королевский канал мистер Юджин Стрэттон, ухмыляясь с афиши толстыми выпеченными губами, радушно приветствовал всех прибывающих в квартал Пембрук. На углу Хэддингтон-Роуд две женщины, выпачканные в песке, несущие зонтик и сумку, где перекатывались 11 ракушек, остановились в удивлении при виде лорд-мэра с лорд-мэршей и без золотой цепи. На Нортамберленд-Роуд и Лэнсдаун-Роуд его сиятельство неукоснительно отвечало на поклоны редких прохожих мужского пола, на поклон двух малолетних школьников, стоявших у садовой калитки того дома, которым, как говорят, восхищалась спокойная королева при своем посещении ирландской столицы вместе с супругом, принцем-консортом, в 1849 году, и на поклон обширных штанов Альмидану Артифони, мелькнувших в дверях, которые, поглотив их, захлопнулись. Глава 11. Бронза и золото услыхали цокопытстали звон. Беспардон, дон-дон-дон. Соринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя. Соринки. Ужасно, и золото закраснелось сильней. Сиплую ноту флейтой выдул, выдул. О, блум, заблумшая душа. Золотых корона волос. Роза колышется на атласной груди, одетой в атлас, роза Кастилии. Напевая, напевая, о, Долорес. А ну-ка, кто у нас златовлас? Звонок, сожалеющий, бронзе жалобно звякнул, и звук чистый, долгий, вибрирующий, медленно замирающий звук, манящий, нежное слово. Взгляни, уж меркнут звезды, ноты, щебечущий ответ. О, роза, Кастилии, утро брежет, звякая, дребезжа, катила коляска. Монета звякнула, кукушка закуковала. Признание. Зонне, с тобой. Подвязка оттянута, расстаться не могу. Хлоп, ля клоше, хлопнула по бедру. Признание теплому. Милый друг, прощай. Позвякивание коляски, блу, громыхнули сокрушительные аккорды. Когда любовь горит, война, война, барабанная перепонка. Парус, платочек, веющий над волнами. Потеряно, дрозд усвистывал. Все уж потеряно, зачесалось у него. Когда явился, увы, сполна возьми, полнокровное биенье, трели льются, ах, маня, заманивая. Марта, приди, хлоп-хлоп, хлоп-хлоп, хлоп-лоп-лоп. Господи, никогда в жизни не слы. Пэт, лысый глухарь, принес бивар, нож забрал. Зов ночной в лунном свете вдали-вдали. Я так печален. П.С., как одинокий обломок. Слушай, море, звучащий горн, витой, рогатый, прохладный. У тебя? Себе. А потом другой. Плеск и беззвучный рев. Жемчужины, когда она? Рапсодии листа. Шип. А вы не? Не. Нет, нет, не верила. Лидлих, петух потоптать да покукарекать. Черные нижние октавы. Давайте же, Бен, давайте. Потужит, да и обслужит. Хи-хи, дела неплохи. Но погоди, во мрачной пещере, в недрах земли, груды руды, наминадамин, священник. Все погибли, все пали в бою. Крохотные завитки, девичьих волос, трепещущий папоротниковый узор. Аминь! С яростным скрежетом зубов, взад-вперед, вперед-взад, кол прохладный торчал. Бронзолидия подле златомайны. Мимо бронзы и золота в густозеленой тени океанских глубин. Блум, старина, блум. В дверь тук-тук, в двери стук. Покукарекать да потоптать петух. Молитесь о нем, молитесь, добрые люди, его узловатые пальцы прищелкивая. Большой Бен-Бен, большой Бен-Бен. Последнюю розу Кастилии лето покинул блум печальный, блуминокий обломок. Пи! Маленький ветерок потянул, и... Честные граждане, лит кер кау де и дол. Вот-вот, как и ты. Поднимут твой день и дон. Пфф, ох, где бронза изблизи, где злато издали, где копыта, пур, дзинь, грамгр. Вот тогда, но не прежде, чем тогда, будет напрфис, моя эприптафия. Кончил, начали. За бронзой золото, головка мисс Кеннеди, за головкой мисс Дус. Поверх занавески бара слушали, как проносятся вице-королевские копыта, как звенит сталь. «А это она?» — спросила мисс Кеннеди. Мисс Дус отвечала, «Да, сидит рядом с самим, в жемчужно-сером и зеленовато-голубом». «Какое изящное сочетание!» — сказала мисс Кеннеди. Вдруг вся оживившись, мисс Дус возбужденно проговорила, «Смотри-ка, вон тот в цилиндре». «Где-где? Который?» — откликнулась еще возбужденней золота. «Во второй карете», — сказали смеющиеся губы мисс Дус, влажно блеснув на солнце. «Сюда смотрит, пусти-ка гляну». Она бронзовой стрелой метнулась к другому окну и расплюснула лицо на стекле в туманном кружке от ее возбужденного дыхания. Влажные губы прощебетали, заметил. «Убит насмерть», — она хихикнула, — «я рыдаю. Эти мужчины, ну, потрясающие идиоты». Впрочем, не без печали. Мисс Кеннеди печально прогуливалась, выйдя из полосы света и заплетая выбившуюся прядку волос за ушком. Печально прогуливаясь, уж золотом не сияя, она закручивала, заплетала прядку. Печально заплетала она золотую, загулявшую прядку за изогнутым ушком. «Уж кому раздолье, так это им», — печально возразила она. «Мужчина». Блукто двигался мимо трубок Мулинга, храня на груди прелести греха, мимо антиквариата Уайна, храня в памяти прелестные греховные речи, мимо тусклого и погнутого столового серебра Кэрролла ради Рауля. Коридорный к ним в баре, к ним барменшам подошел. Для них, его не удостоивших взглядом, брякнул на стойку он поднос с задребезжавшими чашками и... «Вот он, чай ваш», — сказал. Мисс Кеннеди с манерными жестами переставила поднос ниже на перевернутый ящик от минеральной воды, подальше от взоров вниз. «Это чего там?» — звонко полюбопытствовал незнающий манер коридорный. «Сам догадайся», — отрезала мисс Дус, покидая свой наблюдательный пункт. «Твой ухажер, небось?» «На что бронза с высокомерием? Я на тебя пожалуюсь, миссис де Месси, если еще раз услышу такое беспардонное нахальство». «Беспардон, дон-дон-дон!» — огрызнулась дерзкая рыла, меж тем, как он двинулся прочь, как она грозилась, откуда пришел. «Блум!» Нахмурившись над своим цветком, мисс Дус заявила, этот шпингалет совсем распустился. Если он не будет себя прилично вести, я ему уши оборву с видом леди. Изящное сочетание. «Не обращай внимания», — посоветовала мисс Кеннеди. Она налила чай в чашку, потом снова в чайник из чашки. Они укрылись за скалой стойки, поджидая на подножках ящиках стаймя, пока чай настоится. Они оправляли блузки из черного атласа, 1 фунт 2 шиллинга 9 пенсов. Поджидая, пока чай настоится, и 2 шиллинга 7 пенсов. Да, за бронзой, вблизи золото, поодаль слышали сталь, вблизи звон копыт, поодаль слышали сталь, копыт, звонко сталь. Правда, я страшно загорела? Мисс Бронза раскрыла блузку на шее. Нет, отвечала мисс Кеннеди, потемнеет потом, не сразу. А ты не пробовала развести борную в лавровишневой воде? Мисс Дус, привстав, поглядела сбоку на свою кожу в зеркале бара, несущем златобронзовые литеры на раме и отражающем крупную раковину в кругу бокалов Рейнского и Бургонского. «Ага, потом на руках останется», — возразила она. «А ты с глицерином», — предлагала мисс Кеннеди, окинув шею и руки прощальным взглядом. Мисс Дус, от этих средств только сыпь выступает, отвергла, села на место. «Я того старого сытья убой допросила мне дать что-нибудь для кожи». Мисс Кеннеди, разливая настоявшийся чай, с гримаской взмолилась: «Ах, Бога ради, не напоминай мне о нем». «Нет, погоди, дай я расскажу», — настаивала мисс Дус. Чай сладкий свой долив молоком, мисс Кеннеди ушки зажала пальчиками. «Ах, нет, не надо», — воскликнула она. «Я не слышу, не слышу», — воскликнула она. «Но Блум...» — мисс Дус передразнила гнусавое старческое ворчание. «Для чего это он мне?» Мисс Кеннеди отняла пальчики, чтобы слышать, чтобы говорить, но снова сказала, снова взмолилась: «Ах, не говори про него, я не вынесу, противный старый урод. Помнишь, в тот вечер в зале Эншент?» С миной отвращения она сделала глоток крепкого горячего чаю, глотнула глоток сладкого чаю. «Смотри, какой он был», — сказала мисс Дус, вывернув кособоко бронзовую головку и раздув ноздри. «Хр-хр-хр!» Пронзительный взрыв смеха вырвался из горла мисс Кеннеди. Мисс Дус сопела и всхрапывала сквозь ноздри, которые шевелились, словно вынюхивающее рыло беспардон-дон-дон-дон-дон. «Я не могу», — стонала, повизгивая мисс Кеннеди. «Ты помнишь, какие у него глаза выпучены?» Тут залилась и мисс Дус звонко-бронзовым смехом. «Ох, как бы он нас не сглазил!» Блучьи темные глаза прочитали имя. «Аарон Фигфурт». А почему мне всегда читается фиг-фунт? Выходит, фунт фиг, наверное, поэтому. Проспер Лоре, гугенотская фамилия. Темные глаза Блума скользнули по пресвятым девам в витрине Басси. Голубой плащ, под ним белизна. «Приидите ко мне». Они верят, что она бог или богиня? Сегодняшней богине не удалось разглядеть. Подошел тот парень, студент. Потом он с сыном Дедала. Наверное, это Маллиган. Весьма миловидные девы. Вот что и привлекает этих развратников, ее белизна. Дальше и дальше скользили его глаза. Прелести греха. Прелестные прелести греха. Закатываясь заливистым смехом, два голоса молодых слили Дус и Кеннеди, златоброн заох сглазит, запрокидывая головки, смехобронзу и смехозлата, чтобы без помех лился смех, взвизгивали, сглазит, делали знаки друг другу, издавая высокие пронзительные ноты. Ах, переводят дух, затихают, затихая, ах, замирая, их веселье угасло. Мисс Кеннеди снова поднесла к губам чашку, но едва сделала глоток, как тут же снова захихикала. Мисс Дус, наклонившись к подносу, снова наморщила нос и принялась потешно вращать выпученными глазами. Снова хихи Кеннеди, наклонясь, так что корона ее волос, наклонясь, показала черепаховый гребень на затылке, прыснула прямо изо рта чаем, захлебнувшись чаем, эхом захлебываясь, кашляя, взвизгивая, сальные глазки. «Поставь к себя замужем за таким, с его бороденочкой!» Дус в ответ испустила блистательный вопль, истинно женский вопль, в котором звучали восторг, ликование, презрение. «Замужем за сальным носом!» — возопила она. Смеясь то на низких, то на высоких нотах, то бронза, извиня, то золотом, они подзуживали друг дружку на новые и новые всплески хохота, чередующимся перезвоном бронза, злата, злата, бронза, высоко, низко, всплески, еще всплески, снова без конца хохотали. «Ага, весь сальный, я знаю!» В полном изнеможении, задыхаясь, вздрагивающие головы они прислонили к стойке корону кос подле гладко блестящей укладки. Раскрасневшиеся, уф, вспотевшие, тяжело дыша, обе еле переводили дух. За Блумом, замужем, за сально-засаленным. Силы небесные, вздохнула мисс Дус на своей вздрагивающей розой. Лучше б я так не смеялась, прям вся взмокла. «О, мисс Дус!» — возмутилась мисс Кеннеди. «Что за ужасное создание!» И закраснелась еще сильней, фу, как ужасно, став еще золотистей. Мимо конторы Кантвелла брел Сально Блум, мимо дев Чеппи, сияющих масляной украской. У Наннетти отец торговал в разнос этим товаром, убивал пороги, как я. «Религия — доходное дело, надо опять к нему насчет ключи». Но сначала поесть, проголодался. «Нет еще», — она сказала, — «в четыре. Время идет без остановки, часы тикают. Ступай, где бы поесть, Кларенс, Дельфин, ступай, ради Рауля. Поесть, если бы набралось 5 гиней с этих реклам, комбинацию шелковую, сиреневую. Нет еще. Прелести греха». Румянец убавился, еще убавился, золотистая бледность. Страница 202, конец первой стороны. Переверните, пожалуйста, кассету, и мы продолжим чтение книги.